Сэнди был просто замечательный. Даже лучше, чем сигареты. Может быть, это всего лишь одноглазый осел, но это мой одноглазый осел. И только это имело значение. Я просмотрел бумаги Сэнди и обнаружил, что ему особенно нравится морковка. Поскольку я теперь отвечал за благосостояние Сэнди, я решил, что его день рождения будет праздноваться в один день с моим, и взял себе на заметку послать ему на 5 фунтов морковки в качестве подарка, пусть и с опозданием. Эта мысль вызвала к жизни следующее видение. Вот я впервые приехал навестить Сэнди. Он топчется в небольшом загоне вместе со своими друзьями-ослами. Увидев меня, он трусит к забору. Я наклоняюсь, чтобы достать из пакета его именинные морковки, и замечаю, что рядом со мной стоит маленькая девочка. Я протягиваю ей морковку и беру на руки, чтобы она покормила Сэнди. Она улыбается мне и говорит: «Спасибо, папа». Я изо всех сил потряс головой в надежде, что этот образ вылетит у меня из головы и закатится подальше под диван. Успокоившись, я глубоко вздохнул и занялся цветами. 10 белых лилий. Это были великолепные лилии, но еще лучше была записка, приложенная к ним. «Дорогой Вилл, 10 лет скулежа, сарказма, туалетного юмора, цинизма и мизантропии. Пусть же они приумножатся. С любовью, Алиса». Саймон знает меня дольше всех моих друзей, но он до сих пор точно не помнит, когда у меня день рождения. Только Алиса способна на такое: цветы, осел, сигареты и пицца. Она безошибочно угадала, что именно может мне понравиться, и все это почти одновременно доставлено мне прямо в руки. Я задумался, за какие свершения она была мне послана, и через несколько минут размышлений понял, что ровным счетом ничего не сделал, чтобы заслужить такое счастье. Для ее появления в моей жизни не было никакой причины. Она была со мной, несмотря на то, каков я есть. Значит, таким, как я, тоже иногда везет. Я нашел в доме единственный предмет, который хотя бы приблизительно мог сойти за вазу, электрический чайник, и поставил в него цветы. Потом забрался в кровать и взял телефон, чтобы со всеми удобствами позвонить Алисе и поблагодарить ее за подарки.